как обязательный атрибут. Черт, какой сейчас год. Наше авто свернуло к уютному, симпатичному, ухоженному домику с сочной лужайкой, приткнулось возле гаража, и двигатель бесшумно заглох. Брюнетка, ХМ, как же к ней обращался тот усатый хмырь? Кажется, Мэри. Мэри Стоун, точно. Мэри вышла из машины и, не оглядываясь на меня, направилась в дом. Я немного потоптался на лужайке, пожал плечами и двинулся следом. Ожидая в любой момент возмущенного окрика, зашел через центральную дверь на кухню, огляделся, задумчиво почесал затылок и зачем-то поправил криво висевшую над плитой кастрюлю. Мэри появилась через пару минут, переодевшаяся в уютный домашний халат и сменившая туфли на домашние тапочки. Подозрительно оглядела меня с ног до головы, нахмурилась и что-то торопливо протарахтела. Опять на английском. Да черт возьми, не знаю я вашего английского, хотя, вроде понятно, что иди в душ. Это я, на удивление, понял. И чего, спрашивается, психовал. Не понял, только, зачем мне в душ посреди дня, готаки ашевер. Снова упрямо повторила она, показав мне направление рукой, как маленькому. Черт, а кто мне эта девушка вообще? Жена, сестра, подруга, кажется, они что-то там говорили. Сон, Степсон. Она моя мачеха, выходит, что так, ну ладно, раз мачеха говорит, в душ, значит, в душ. Я послушно кивнул, заметил выражение облегчения на лице девушки и послушно поплелся за ней. Душевая комната была огромной, два умывальника, зеркало, биде, унитаз, большое окно во двор и просторная душевая кабинка с двумя лейками в комплекте, одна под потолком, вторая на длинном гибком шланге. Раздевайся. Коротко бросила мне брюнетка через плечо и направилась в душевую кабину, дернув рычажок и подставив ладонь под струи воды. Да уж, она меня мыть собралась, или я ее, или что мы тут вдвоем делаем, Алекс, донеслось до меня, ну раздевайся. Девушка недовольно фыркнула, видя мою нерешительность, торопливо приблизилась и принялась стягивать с меня одежду, расстегнула пуговицы на рубашке, порывистыми движениями стянула ее с меня, замешкалась с тугой пуговицей на джинсах. Но все же победила ее и стянула по очереди штанины, раздраженно хлопнув меня по икрам, показывая, какую ногу когда поднимать, и нерешительно застыла перед моим последним предметом одежды, трусами. Сдала два решительных вздоха и потянула трусы вниз, не заметив, как мои брови удивленно взлетели вверх. Поднялась, стараясь не смотреть мне ниже пояса, и затолкала меня под горячие струи, падающие из-под потолка воды. «Ну, делай это», — скомандовала она, кивнув в сторону моего члена, сомкнув пальцы в кольцо и характерным движением подвигав кистью вверх-вниз. «Тебя что, отец не учил этому? Интересно, что она хочет от меня? Не может по-человечески сказать? По-русски?» Я взял мочалку с полки, капнул немного жидкого мыла и принялся намыливаться. Непривычно это делать в присутствии чужой девушки, но если хочет, пусть смотрит, мне не жалко. Снова услышал тарабарщину на английском и тяжелый, обреченный вздох. «Нау, нау», замотала она головой. «Да бля, что тебе нужно? Мастубит, мастубит». «Что? Какой мастубит?» «Маст» — это должен, «бейт» — это вроде наживка или приманка. Что-то типа того. «Все равно не пойму». Я упрямо помотал головой из стороны в сторону и принялся смывать с тела пену. «Мастубит». Снова донеслось до меня. «Мастубит, мастубит», мысленно покатал я незнакомое слово в голове. «Да не, не может быть, она хочет, чтобы я передернул, прямо при ней, нахрена». Я нахмурился и внимательно посмотрел в глаза брюнетки, словно ища там отгадку. Видно, усиленная работа извилин отобразилась на моем лице, и девушка интенсивнее закивала головой, повторяя как заведенная. «Мастубит, мастубит, зачем ей это? В смысле, что здесь происходит? Даже не так, какого хера? Мастубит, да хер там». За всю свою почти полувековую жизнь я не держал в руках чужие мужские члены и не горел желанием. Это даже звучит как-то по-пидарски. Хотя это же теперь мой член, а не чужой. Может, это и не считается. Ладно, но только в виде эксперимента, посмотреть, как она отреагирует на это. Я осторожно взял пальцами член, слегка приподняв его, и тут же услышал радостное. «Мастубит, мастубит, yes, well done». «Значит, я не ошибся. И что теперь делать?» Желания делать это при ней не было никакого, ни у меня, ни даже у моего грустно поникшего дружка. «Ау, а сейчас лучше. Зачем она взяла мой член? А, решила помочь? Ну ладно». Я убрал свою руку, стараясь не мешать девушке, и принялся наблюдать за ее действиями со стороны. «Поверить не могу, что я это делаю», – пробормотала брюнетка, обхватив мужской член своими тонкими пальчиками у основания и сделав несколько поступательных движений на себя. «Вот так, что непонятного?» Взглянула она на меня снизу вверх и тут же торопливо отвернулась, заметно покраснев. Член, почувствовав на себе робкие женские пальцы, встрепенулся, словно гордый орел, и принялся наливаться кровью, увеличиваясь в размерах и твердея прямо на глазах. Брюнетка то ли испуганно, то ли восхищенно охнула, издала какой-то нечленораздельный звук и ускорилась. Не сказал бы, что она делала это правильно, но она явно старалась. Раскраснелась, увлеклась, прикусила губу от усердия. Ее волосы покрылись осевшими капельками пары и брызгами воды, а в вырезе домашнего халата я заметил два округлых белоснежных полушария груди. Забавно. Через минуту она резко отпрянула от меня, словно опомнившись от наваждения, посмотрела на меня каким-то диким, испуганным взглядом, покрепче запахнула халат, развернулась и пулей выскочила из душевой, оставив меня в гордом одиночестве. Я покачал головой, вылил из стоящей на полке баночки шампунь в ладони и неторопливо намылил волосы. Жаль, конечно, что ничем не закончилось, но было интересно. Мэри выбежала из душевой, добежала до своей комнаты, захлопнула дверь за собой и привалилась к ней спиной, распахнула полы халата, дрожащим руками отодвинула в сторону тонкую полоску белых в синий горошек трусиков и торопливо сунула в себя два пальца, прикрыв от удовольствия глаза. Тяжело задышала, несколько раз конвульсивно дернулась, скрестив коленки вместе, и едва устояла на своих непослушных ногах. Фух, еле сдержалась, чуть беды не натворила, слегка охрипшим голосом пробормотала девушка и задумалась, наморщив лоб. «Да что со мной не так, он же еще совсем мальчик, ему всего 19. Хотя, судя по его хаэ-моргану, он уже давно не мальчик, а настоящий мужчина. Черт, снова завелась». Мэри упрямо помотала головой, отгоняя от себя развратные мысли, убрала руку с промежности, перестав поглаживать себе между набухших губок, и раздраженно стряхнула мокрые от слизи пальцы, уронив несколько капель своей смазки на пол. Стянула с себя мокрые насквозь трусики, отшвырнув их куда-то на пол, подошла к шкафу, выбрала в ящике для нижнего белья свежие и торопливо натянула их, хлопнув резинкой. Мельком глянула на свое отражение в зеркале, на раскрасневшееся лицо, лукавые глаза и влажные волосы, тяжело вздохнула и упала спиной на кровать, задумчиво уставившись в потолок. Глава 2. Must have, must be. Радио, звучит фоновая заставка с жизнерадостной музыкой. Студийный микрофон, доброе утро, дорогие слушатели. С вами Радио Калифорния FM. Студийный микрофон, сегодня на календаре у нас 29 февраля 1992 года, редкий день, друзья, так что наслаждайтесь им по полной. Студийный микрофон, а за окном серости туман. Ну, чего еще ждать от самого дождливого месяца в году? Но не переживайте, он наконец-то заканчивается. Анжелика, ты рада? Студийный микрофон, ох, Джефф, ты даже не представляешь, как рада. Я уже и купальник приготовила, и крем для загара. Студийный микрофон, купальник, хм. Студийный микрофон, такой маленький, скромный мини-бикини. Студийный микрофон, а во, теперь захотелось увидеть, как ты его примеряешь. Студийный микрофон, ага, мечтай, Джефф. Студийный микрофон, кстати, погодка налаживается. Сегодня синоптики обещают нам солнце во второй половине дня и целых 68 градусов по Фаренгейту. Так что, Анжелика, может, я еще и увижу тебя в бикини наяву. Студийный микрофон, ну уж нет, Джефф, тебе остается только воображать. Студийный микрофон, жаль, очень жаль. Ну а теперь, немного рекламы от нашего спонсора. Ноты, звучит жизнерадостная музыка. Устали от пробок, вас раздражают медленные водители, тогда вам нужен новый Chevrolet Camaro 1992 года. Мощность, скорость и стиль, все, что нужно настоящему калифорнийцу. Загляните в дилерский центр Sunset Motors на Вентура Бульвар и заберите свою мечту уже сегодня. Радио, звучит рев двигателя и визг покрышек. ХМ, я закинул руки за голову и задумчиво уставился в потолок. 1992 и краткий год, Калифорния, и 68 градусов. Сейчас бы еще перевести это в Цельсии. Это сколько там у нас выходит? Около 20 градусов? Да, похоже на то. Но все же, 1992 и краткое. Невероятно. Сегодня это воспринималось уже как-то легче, привычнее. Вчера я видел свежую газету на столе в гостиной и обратил внимание на дату. так что времени подумать и привыкнуть у меня было предостаточно, целая ночь. Интересное место, вернее, время, что я вообще знаю о нем. Олимпийские игры в Барселоне, война в бывшей Югославии, распад СССР, вышел второй «Терминатор», хотя нет, он вышел годом раньше, да уж, не густо. То ли я никогда особо не интересовался 1992-м, то ли ничего действительно интересного, кроме Олимпиады и распада Союза, в нем не произошло. И как мне это использовать? Почему я не знаю, какие акции будут в цене, что резко взлетит, а что рухнет? Будет ли расти нефть, подскочит ли золото, какие фьючерсы брать, какие сделки закрывать? Да и вообще, что такое эти фьючерсы и с чем их едят? Этого всего попросту нет в моей голове. Как говорится, знал бы, где соломки подстелить, подготовился бы. А так, нет, я помню, что сейчас цены на недвижимость в Калифорнии просто смешные, но они взлетят не за один день и даже не за год, так что быстро подняться на этом не выйдет. И помню про биткоин, который появится только в 2009-м. Какой прок мне от этой информации? Купить я его, конечно, смогу, потом, не сейчас, но ждать взлета цены хотя бы до 20 тысяч долларов за монету придется еще лет 10. Ну и про всякие IT-стартапы я тоже помню, они принесут своим владельцам просто колоссальные деньги. Опять же, в долгосрочной перспективе, не сегодня, да уж, хотя, ладно, черт с ними, с деньгами, не в деньгах счастье. Я снова молод, здоров, судя по всему, передо мной новая интересная и увлекательная жизнь в самом сердце Америки. Посмотрим, как живут тут люди и стоит ли верить пропаганде про загнивающий Запад и моральное разложение наций, или же на самом деле здесь царит дух свободы, творчества и бесконечных возможностей. Весь остаток вчерашнего дня я потратил на небольшую ревизию, тщательную инспекцию и изучение обстановки, в которую угодил. Нашел комнату парнишки в дальнем конце дома, узнал, как его зовут, навел порядок в вещах, заодно узнав много нового о бывшем владельце тельца, и не заметил, как подкралась ночь. Теперь я Алекс Стоун, мне 19 лет, и я, дебил, ну или что-то близкое к этому. Паренек, чье тело я так бесцеремонно занял, был то ли местным дурачком, то ли просто не блистал умом. С этим моментом я до конца так и не разобрался, да и вообще, вот весь этот процесс занятия тела, я так и не понял, как это произошло и куда делся бывший владелец. Умер, испарился, спрятался где-то в дальних уголках моего сознания. Вчера я просто очнулся в кабинете директора школы, и на этом все. Не было никаких переходов, болевых ощущений, никого света в конце туннеля или разговора с архангелом. Я просто очнулся. Хотя, какая по большому счету разница? Ну, перенесся я назад во времени в Калифорнию в чужое тело, на этом все. Просто прими это, Алекс. А вот мое новое имя меня одновременно и удивило, и заставило задуматься о совпадениях. Алекс Стоун, серьезно, это даже забавно. В прошлой жизни меня звали Алексей Каменский. Отец всегда говорил, что Каменские – древний русский дворянский род, а наш прадед, родом из Орловской губернии, нес службу еще при Екатерине Великой. Хотя, какая теперь разница, но совпадение забавное. Ну и удивился я своему новому отражению в зеркале, здоровый такой детина. Это чем же его кормили? Стероидами, 2×2, плечи, как у пловца, никакого жира, мощная спина, рельефная грудь, руки, словно высеченные из гранита. Да даже ноги, день ног парнишка точно не пропускал. Хотя, учитывая, что он был слегка дурачком, и в силу своих ограниченных умственных способностей, был годен лишь на то, чтобы работать школьным уборщиком, вряд ли он вообще захаживал в зал. Тогда непонятно, откуда у него такие мышцы. Какие-то знаменитые американские эксперименты или просто хорошая генетика. Мне бы на его отца взглянуть, или на мать. Хотя, в прошлой моей жизни моя мать была ростом 1,5 метра, отец чуть выше, а я умудрился вымахать до 1,80 метра. Так что, иногда родители вовсе не показатель. Ладно, я все узнаю со временем. Я потянулся в кровати и резко поднялся на ноги. Для эксперимента упал на пол, без труда отжался 100 раз, даже не запыхавшись, и удивленно покачал головой. Да уж, натянул свежие джинсы и рубашку, и двинулся бродить по дому. Мэри, мачеху, я нашел в гостиной возле большого панорамного окна на коврике для фитнеса. Из включенного большого выпуклого телевизора доносилась громкая ритмичная музыка, а девчонки на экране увлеченно прыгали под надзором строгой тренерши. Я замер в дверном проходе и на секунду залюбовался своей. Черт, ну никак не могу воспринимать ее как мачеху. Она же младше меня минимум лет на 10. Да уж, цветная резинка на лбу, непослушные локоны волос, обтягивающие леггинсы для занятий гимнастикой, короткая свободная футболка, не прикрывающая ее стройный плоский живот. «О, Алекс, ты уже проснулся?» Снова донеслась до меня английская речь. «Завтрак на столе, иди, я сейчас закончу и подойду», кивнула Мэри Стоун мне за спину, смахнула тыльной стороной ладони непослушную челку со своего лба, улыбнулась и тут же покраснела. Пытаясь спрятать от меня взгляд, она подняла с пола бутылку с водой, запрокинула голову и сделала несколько аккуратных, неторопливых глотков, не отрываясь губами от широкого горлышка. Интересно, она догадывается, что когда поднимает руки, ее короткий свободный топик задирается, и я вижу ореолы ее сосков. Просто ореолы, без сосков, но даже эти темные круги уже заставляют монстра в моих штанах предательски шевелиться и рваться в бой. Ладно, хватит любоваться девичьими прелестями, так и до греха недалеко. Она что-то там про брекфест говорила, это я как раз понял. Пойду поищу. Кухню я нашел быстро, и по запаху, и по вчерашним воспоминаниям. На столе дымилась тарелка с оладушками, сбоку стояла пачка американских хлопьев, огромная бутылка с молоком и пахло свежезаваренным кофе. Мэри пришла через пару минут, как-то странно взглянула в мою сторону, разлила по чашкам ароматный кофе, пододвинула в мою сторону американские оладьи и уселась напротив, не переставая сверлить меня задумчивым взглядом из-под поднесенной ко рту парующей чашки. Может, я где-то прокололся, или сделал что-то не то, может быть. «Алекс», не выдержав тишины, произнесла брюнетка мое новое имя. «Мне неловко у тебя спрашивать, но ты, то, что я тебе вчера показывала, ты сделал?» Так, разложить ее поток однообразных слов на отдельные части. Она произнесла мое имя, потом спрашивала, сделал ли я что-то вчера, вроде, хотя... «Да хрен его знает». Я вздохнул, неопределенно пожал плечами, отрицательно помотал головой и отправил в рот очередной панкик. «Точно, вот как назывались эти оладьи». Мэри недовольно нахмурилась и снова что-то протарахтела. «Это нужно делать каждое утро. Каждое утро, понимаешь, это для твоего же блага. Ты понимаешь, все, что я понял, это слова Evermorning и Understand. Чего она снова от меня хочет, и поесть нормально не дает». Брюнетка взглянула на часы, тяжело вздохнула, отставила чашку в сторону и поднялась со своего места, взяла меня за руку и потащила за собой, не переставая что-то ворчать по пути. Коридор, два поворота, и мы снова на пороге душевой. Брюнетка включила воду, отрегулировав напор и температуру, нетерпеливо раздела меня и пинками затолкала в душевую кабину, строго погрозив мне пальцем и громко, чуть ли не по слогам повторив вчерашнее слово, «мастурбит, you must masturbate, every morning». Да бля, опять она с этим мастурбитом привязалась, да еще и каждое утро, и не отстанет ведь. «Давай, делай дело, и я отвезу тебя на работу по пути», нетерпеливо произнесла Мэри. «Ну, Алекс, фуск, так, да ну хорошо, ты сам напросился», помирилась со мной взглядом, упрямо сжала губы в тонкую нить и решительно стянула свой короткий топик через голову, продемонстрировав мне округлые полушария тяжелых, белоснежных грудей с затвердевшими то ли от холода, то ли от нервного напряжения сосками. Быстро сняла с себя спортивные леггинсы, на секунду замялась, взявшись пальцами за край трусиков, и задумчиво посмотрела в мою сторону. Что-то решила для себя, торопливо стянула последний предмет одежды и кинула его в корзину с бельем. Мимо меня прошмыгнуло миниатюрное женское тельце, макушка которого едва доставала до моей груди. И я невольно задумался, интересно, какой у нее рост, метра полтора, или чуть больше. «Черт, Алекс, ты не о том думаешь, у тебя в душе абсолютно голая женщина, а ты размышляешь о ее росте». Голая женщина тем временем бесцеремонно отодвинула меня своими обнаженными бедрами в сторону, стала под падающий с потолка поток воды, подставив лицо горячим каплям, откровенно демонстрируя мне все свои женские прелести и черный треугольник курчавых волос на лобке. Она не боится вот так в душ с дебилом, а если он, вернее я, возьмет и трахнет ее, да уж, непуганная какая-то, мастурбит, велу, фуск, донеслось до моего задумавшегося над превратностями судьбы разума. Мэри недовольно фыркнула, вытерла лицо ладонями, залезав мокрые волосы назад и протянула в мою сторону руку. «Осторожно,